Фред поднял бокал и хмуро вспомнил. «Конечно, я сам чуть не был взят в плен англичанами. Корабль потерял управление, а приказ короля гласит, во время боя ни один командир не имеет права покинуть свое место в строю для подачи помощи пострадавшему кораблю». Ушаков слушал внимательно, переспрашивал, как будто сам хотел заново переиграть тот бой. «Ну, Виктор, а если бы рядом были корабли, не атакованные неприятелем, они могли бы вам помочь в ту минуту?» «Нет. Приказ короля свят для морского военного офицера». Беседовали долго, рассматривали французские мореходные карты, сверяли их с русскими, договорились встретиться на Святом Павле. Два раза попытались выйти в Черное море под коммерческим флагом фрегаты «Констанция» и «Святой Павел» турки. Однако же, несмотря на заверения, данные чрезвычайному посланнику России, корабли задерживали и из вторых «Дарданелл», так в отдаваемых ордерах называли «Босфор», не выпускали. Товар, который фрегаты привезли, распродали, новый загрузили, а согласия на проход в Керчь не было. Осенние теплые ветерки ласково трепали волосы, располагали к неге и отдыху. Ушаков же не отдыхал. Не отдыхал сам и другим не давал отдохнуть. Два раза в день проводил он экзерциции. Утром на постановке парусов, вечером по такелажному мастерству и ремонту корабля. Ввел четкое судовое расписание для похода, стоянки на случай боя. Вместе с офицерами и морскими служителями отрабатывал, расставлял всех на всякий возможный случай в практике. Был уверен, что без определительного и единообразного порядка ни в каком деле желаемого успеха не достигнешь. Посмотрел на часы. Сегодня марсовые действовали спорее и четче. Вахтенный крикнул: «С левого борта шлюпка, просит взойти». На палубу поднялся русский чрезвычайный посланник и полномочный министр Стахиев. «Что служителей мучаешь, Федор?» «Турки мне несколько раз сказывали, ежели бы это коммерческие корабли были, то там команду бы ни за какие ковришки не заставили упражняться в умении». Ушаков смутился, хотел как лучше, дознал, что безделье людей губит, не согласился. У турок вон и на военном-то фрегате кверху животом лежат. У каждого свои порядки, господин министр. Стахиев не возражал, с любопытством осматривал вычищенный и выдраенный корабль, потрогал тросы, похлопал по стволу одной из корабельных пушек и задумчиво продолжил. «Да, порядки здесь свои, и их не переиначишь. Им все грезится непобедимость, и с российским выходом в Черное море не согласны. Есть, конечно, и разумные головы, но бесовщина их восточная не дает осилить темноту. Вот что, Федор Федорович», — оглянулся по сторонам посланник, — «не пропустят они вас в Керчь, не хотят миру вечного. Боюсь, что еще раз придется учить сии горячие головы. Козлянинову я обо всем поведал. И вот пакет для Петербурга, ежели будете вскоре туда следовать». Ушаков понял с сожалением, в Крым он отсюда не попадет, разве что снова из Петербурга. Посланник походил еще по кораблю, отобедал у капитана, расспрашивал про средиземноморские поездки, про тамошние интриги. Ушаков же интересовался турецким флотом, командами набранными, распорядком на кораблях, артиллерийским снаряжением, строительным умением мастеров, прочностью парусов корабельных. «Ты что, Федор Федорович, думаешь, я тоже морское училище закончил? Я от тебя впервые термины и понятия многие слышу. Придется раскошелиться, дабы узнать то, о чем ты спрашиваешь». Посланник сел за его стол, открыл горлышко бутылки с чернилами, макнул перо и написал несколько строчек. «На память о твоей науке мудреной. Буду точно знать, о чем спрашивать. Ну а сейчас тебе мой казначей по указу Адмиралтейства в коллегии передаст для вашего похода дальнейшего голландские червонцы да кредитивы на гульдены». Спускаясь в шлюпку, Стахеев полуобнял Ушакова. «Орел ты, орел северный! Правильно делаешь, что моряков муштруешь. Уменьем да мастерством да храбростью только и можно победить. Готовься к новым битвам, капитан. Чувствую, восходит звезда твоей судьбы дерзновенной». Федор